радиоспектакль Бориса Дубинина «Жизнекрушение Прохора Громова», часть вторая. Инсценировку романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река» написал сам Борис Дубинин, к сожалению, ныне покойный. Имя это должно быть вам знакомо. Назову только одну работу – «Тихий Дон» – многосерийный проект, который режиссер Дубинин осуществил с актером Михаилом Ульяновым. Вы слышали эту работу в нашем эфире. В своей большой работе по роману «Угрюм река» Дубинин собрал большую команду. Нет, труппу. Так будет правильнее. Труппу актеров. Они пришли к нему из разных московских театров. На главную роль, на роль Прохора Громова, Борис Дубинин пригласил Александра Филипенко. Почему? Ответ на этот вопрос получить у Дубинина по понятным причинам невозможно. Да и мало кто задавал и задает вопросы радиорежиссерам. Попробуем поискать ответ на этот вопрос в интервью Александра Филипенко. Позволю себе две цитаты. «Мой любимый жанр – трагифарс. Смех и слезы, и скрипка, которая за душу берет, умение посмеяться над собой». И еще одна цитата. «Актер – профессия зависимая. Хорошие роли иногда приходится ждать долго, но при этом надо быть готовым к такому предложению. Это очень коварный момент. Тебе предлагают, а ты уже не можешь играть или не готов к роли. Чтобы этого не произошло, надо все время работать». Конец цитаты. Убеждена, обе цитаты не нуждаются в комментариях. Итак, почему Борис Дубинин выбрал Филипенко? А может быть, ответ на этот вопрос даст спектакль? Слушаем вторую часть.